Глава 10. Эбигейл Закария, герцогство Мейзервелл. Утром, проснувшись пораньше, не стал будить Эбби и отправился поговорить со своими охранниками. Ночью я принял решение. Нет смысла таскать с собой раненого. Сообщил, что оплачу ему тут полный пансион на седмицу, плюс посещение лекаря, а затем он сам сможет вернуться обратно. Нам же после произошедшего следует подумать об усилении охраны. Жаль, что понял это слишком поздно. Нужно было послушаться отца, когда он настаивал на большем числе гвардейцев. «Это что, вещи похитителей Эбигейл?» — спросил я, кивнув на кучку барахла, сложенного в углу комнаты. «Да, ждали, когда вы придете в себя и сами все проверите». Наскоро провел осмотр. Решил, что после завтрака выберу время и займусь этим обстоятельно. Может, артефакты какие найдутся или еще что-то ценное. Но меня заинтересовала плоская кожаная сумка, похожая на планшет для документов, с каким ходили летчики в Великую Отечественную. Заглянул в нее. Там обнаружились бумаги. Похоже, личная переписка того баронского сынка с какими-то деловыми партнерами. Бегло проглядел, ничего интересного. Разочарованно отложил в сторону и, глянув на странно притихшего Мольверта, почему-то спросил. «Это все бумаги, что были? Больше никаких записей не попадалось?» «Ну да», — не совсем уверенно протянул он. «А точнее?» Почуяв какой-то подвох, решил прояснить вопрос. Недоверия к своим людям у меня не было. Сознательно навредить они вряд ли могли, а вот по недомыслию или разгильдяйству — вполне. «Да там у мага этого, под одеждой, тонкая тряпица была, в пол ладони, и вся какими-то каракулями изрисована, ничего не прочесть. Я-то грамоте обучен, знаю». «Как она выглядела?» «Да обычная тряпочка, тонкая, будто шелк, только вся сплошь буквицами измалевана, словно ребенок на ней писать учился. Да увлекся сильно». «Ну и где же она?» «Так я об нее кинжал вытер, да там и бросил. Говорю же, бесполезная вещь. Может, тот маг ее для подтирки и держал». «Если это то, что я думаю, то ты у меня до конца службы крапивой подтираться будешь. «Мигом седлай коней! Едем туда, и, не дай боги, она пропала!» Перепуганный охранник усвистал на конюшню, а я начал внимательно перетряхивать трофейное барахло. Но того, о чем я думал, в нем не оказалось. «Ладно, главное найти пропажу, а там видно будет». Приехав на место, я решил обойти округу и осмотреться, а Мольверт, как собака-ищейка, принялся наворачивать круги по поляне, чуть ли не носом перепахивая успевшую за ночь подняться траву. Обошел место сражения, вроде все трупы на месте. Даже остановился у того могучего дуба, на котором сидел столь ловко сбитый мною лучник. Определил это по слегка притоптанной траве и валяющемуся неподалеку топору, который я в горячке боя запустил в него. «Эй, а что с тем лучником? Куда он делся?» — крикнул ползающему вдалеке охраннику. «Почему нет тела?» «Не знаю, он вроде как мертвый лежал», — озадаченно ответил тот, разведя руками. «У меня времени особо-то не было с ним возиться». Так глянул и пошел у Спира стрелу вытаскивать. Он же чуть не помер, если бы не вы. «Что-то слишком шустрый этот стрелок для покойника», — подумал я, рассматривая место падения, от которого тянулся вглубь леса едва заметный след, подкрепленный редкими красными каплями. Решил пройти посмотреть, куда он выведет. Следопыт из меня так себе, опыта маловато. Но даже я понял, тут кто-то полз. Такое сложно не заметить. Как ни старался идти тихо, но, видимо, мои навыки маскировки и тайного передвижения вызовут у лесной братии лишь гомерический хохот. Зато к моим безусловным плюсам можно отнести быстроту реакции и чувство опасности. Поскольку лишь они спасли меня, когда, пройдя еще не более полукилометра, вышел на небольшую полянку. Заметил краем глаза в дальних кустах какое-то шевеление и, почуяв неладное, кувырком ушел в сторону. В ту же секунду свистнула пролетевшая мимо стрела и воткнулась в дерево за моей спиной, у самой кромки леса. «Вот же меткий гад, чуть во мне дыру не проделал!» Мелькнула мысль, когда я, словно заяц, удирал обратно под прикрытие деревьев. Только успел скрыться за ближайшим толстым стволом, как услышал характерное «тррр», с которым воткнулась в дерево предназначавшаяся мне стрела. Этот долбанный стрелок меня не на шутку разозлил, ведь ясно же, что он серьезно ранен, ползет еле-еле, иначе за ночь уже давно бы ушел далеко. Получается, с ногами у него явно проблема, а с руками совсем наоборот. Шмаляет, как из пулемета, сволочь. И со слухом все в порядке, он меня раньше услышал, чем я его заметил. Что дальше делать? Вот о чем я задумался, опершись спиной о ствол и усевшись прямо на землю. Как к нему подобраться, ведь срежет же. На подходе прямо и срежет. Пока раздумывал, ко мне незаметно подобрался Мольверт, видимо, тоже по следам шел. Объяснил ему ситуацию и наказал немножко пошуметь, отвлекая стрелка, но не высовываясь. Не хватало мне еще, чтобы последнего охранника подстрелили. Он пошел вправо, прикрываясь стволами деревьев, выкрикивая в адрес стрелка угрозы и издевательства. А я тихонько пополз по широкой дуге, стремясь зайти к нему в тыл. Так я извращался минут 30, а когда подобрался и разглядел, что и как, то выругался и, поднявшись на ноги, стал отряхивать запачканную одежду. Противник лежал ничком, без движения, выронив лук, и, как я понял, у него уже не осталось стрел. Похоже, силы его тоже оставили. Подошел и рывком перевернул его на спину. Тот тихонько застонал. Передо мной оказался почти мальчишка, лет 14-15, не больше. А стреляет гад, как настоящий профи. Мелькнула злая мысль, прирезать его, что ли? Потом активировал маговзор и стал изучать повреждения у парня. Перелом обеих ног, двух ребер, многочисленные ушибы и сотрясения. Как он в этом состоянии ухитрился так метко стрелять, не представляю. Талант, наверное. Уникум. Подошел мой напарник, тоже глянул, сплюнул, тихо выругался и спросил, видя мою задумчивость. «И что, его тоже лечить будете? Он же Спиро чуть на тот свет не отправил, да и вас тоже». Чуток подумал. Проверил свой резерв и молча скостовал исцеление малой силы. Да, немного подлечу, расспросить его нужно кое о чем. Ответил и накинул лечение на зашевелившегося вскоре пацана. Придя в себя и ощутив прилив сил, он попытался ползком дать деру, а когда не вышло, реветь и пытаться разжалобить не стал. Злобно зыркнул на нас обоих и обратился ко мне. «Зачем? Издеваться будете? Лучше сразу убейте!» Одного такого заклинания при его травмах мало, но немножко поддержать и привести в чувство оно способно, а больше мне пока и не надо. «Ты что, на суд богов торопишься? Так вроде молодой еще». «Я кого-то из ваших убил. Знаю, что за такое бывает», — хмуро ответил парень. «Ну, не убил, а ранил. С ним все будет в порядке. А вот с тобой, не знаю. Будет зависеть от твоих ответов». «Надо же! Вроде я хорошо попал, он даже с козел свалился!» — себе под нос пробурчал парень. «Повезло, что лекарь рядом оказался, иначе... только мне все одно не поможет!» «Почему так решил?» «Видно по тебе, молодой да твердый. Крови не боишься и врага за спиной не оставишь». «А если слово дам? На все мои вопросы честно, без утайки ответишь? Убивать не стану. Может, даже еще подлечу слегка. Этот почти мальчишка меня заинтересовал. Слишком уж по-взрослому рассуждал и смотрел на вещи. Он пристально уставился на меня, словно хотел понять, правду ли я говорю, или это такая изощренная пытка дать обреченному надежду, а потом со смехом вдоволь поиздеваться над его отчаянием. Наконец опустил глаза и уверенно кивнул. «Слово сдержишь? Спрашивай, врать не стану». Разговор наш занял больше часа. Сту, так звали пацана, сначала говорил нехотя, словно через силу, но постепенно втянулся и поведал свою историю. Жил он в деревеньке неподалеку с отцом и матерью. Пару лет назад при родах она умерла, а отца этой зимой барон повесил за браконьерство. Все хозяйство мигом растащили добрые соседи. Особенно усердствовал староста, который папашку издал баронским дружинникам. А поскольку заступиться за сироту было некому, то пришлось ему, помыкавшись, примкнуть к одной из лесных банд. «А где ты так стрелять научился?» «Так отец у меня раньше в королевской армии лучником служил. Он меня с измальства тайно обучал и на охоту с собой брал». «Почему тайно?» Парень удивленно взглянул на меня. «Потому что, если бы узнали, меня бы рядом с ним повесили». Сту поморщился, раны, похоже, давали о себе знать, и продолжил рассказ. «На днях Сикачу, главарю нашему, поступил заказ. Остановить какую-то карету и перебить всех, кроме девки. Ее надо было взять живой. На месте нас встретил этот мужик. Он просто должен был ждать в стороне, когда мы все сделаем и отдадим ему девку и карету», — так же мрачно продолжал парень. «Я кучера снял, а после все так быстро завертелось. Мне обухом топора прямо в лоб прилетело. Дальше ничего не помню. Очнулся ночью, пополз оттуда подальше, надеялся, авось не заметят». «Карету?» — переспросил я. «Ага, так и сказал, чтобы не повредили девку, карету и лошадей. А все их, ну, ваши, то есть, вещи ему не нужны. Но он сначала их осмотрит, а после нам отдаст». Это показалось мне странным, но пока не было времени все обдумать, я продолжил допрос. «Где вы обитали? За вами же должны охотиться баронские дружинники». «В лесу, на заимке. Лиг 5 отсюда будет». «Мы местных не трогали, проезжих в основном щипали, да и то нечасто. Барону до таких мелких шаек дела нету, никто нас особо и не искал. Некоторые вообще в деревне жили, только на дело ходили, по-тихому». «И что, никто не догадывался, чем они промышляют?» «Почему? Знали. Только кто же захочет, чтобы его дом за длинный язык ночью спалили вместе с семьей? К тому же местным от того только спокойней. На свою деревню никто нападать не станет». «Там, на заимке этой, сейчас есть кто-нибудь?» «Нет, мы все тут были». «Что-то маленькое у вас банда», — засомневался я в словах пацана. «Было больше, но в последних двух налетах не пофартило», — без всякого сожаления сообщил Сту. «Сначала двоих, а потом троих насмерть. Еще двое после от ран померли». «Что-то ты не сильно о дружках своих горюешь», — как бы невзначай спросил я. «Не дружки они мне», — зло ощерился парень. «Бандиты и душегубы!» «А сам-то?» «Я, во всяком случае, никого не насиловал и не издевался над захваченными, и к ним прибился, чтоб с голоду не сдохнуть, а не разбогатеть на крови чужой захотел, как все остальные в той банде». «Значит, если бы не нужда, то в банду бы не подался», — ухмыльнулся я, чем рассердил его еще сильнее. «Много ты знаешь! Они, когда меня подобрали, я от голода еле на ногах стоял! Как еще не прибили потехи ради! Да, приходилось людей убивать, есть на мне грехи, и отвечу за них перед богами, но не тебе меня судить!» «Или добейте, или идите к Шандаболу, без вас сдохну!» — гневно выкрикнул он и прикрыл глаза, лежа на траве. Я постоял над ним, раздумывая, как поступить. Чем-то он мне нравился, этот, попавший в жестокие жернова судьбы, быстро повзрослевший ребенок, уже успевший отнять чьи-то жизни, но не ставший кровожадным зверем, сохранивший какие-то свои принципы и понятия чести. Даже не побоялся спорить со мной, понимая, что его жизнь в моих руках. «Ладно, раз обещал, убивать не стану», — начал я издалека. «Просто скажи, что ты дальше делать собираешься?» «Правда, не убьешь?» Он вскинул голову и удивленно уставился на меня, не веря своим ушам. «Я слово всегда держу. Ты свободен». В этот момент нервное напряжение выплеснулось наружу. Парень тихонько завыл, из глаз покатились слезы, которые стал размазывать по лицу грязными ладонями. Но быстро взял себя в руки и, шмыгая носом, спросил. «Ты же можешь меня вылечить?» «Ну, допустим. Хотя это совсем не просто и не быстро. Раны у тебя серьезные». «Я могу заплатить!» «Ого! Так ты у нас богач!» Усмехнулся я, понимая, что сейчас он расскажет что-то интересное. «Клянусь, не вру! Однажды мне случайно удалось подсмотреть, где Сикач устроил тайник. Там он хранил награбленное. Не знаю, что именно и сколько, но должно быть немало. Я-то с ними всего полгода отирался, а они уже давненько промышляли. Заберешь все себе, это плата за мою жизнь. Только еще есть просьба». Он слегка замялся. «Что за просьба?» «Возьми меня к себе на службу. Не пожалеешь!» Он говорил горячо и уверенно. «Служить буду верно, никогда не предам, клянусь! Тебе же хороший лучник не помешает!» «А ты хороший?» «Лучший!» — впервые улыбнулся парень. Но, услышав пренебрежительное фырканье стоящего рядом Мольверта, холодно посмотрел на него и добавил. «Если бы я ранен не был, ты бы сейчас тут не фыркал!» Тот зло скривился, собрался что-то сказать, но, глянув на меня, промолчал. «Какой из ту стрелок я видел своими глазами и едва не ощутил на собственной шкуре?» Чуть пару раз на тот свет не отправил. Внимательно посмотрел на парня. Тот выдержал прямой, жесткий взгляд. «Хорошо, возьму тебя и скажу один раз, запоминай. Я всегда честен со своими людьми, щедро плачу за добросовестную службу, но предательство не прощаю». «Вы не пожалеете, господин!» Я молча скостовал исцеление средней силы, напитал его до предела, просадив в итоге резерв почти на 2/3, и набросил на него. Раздался вздох облегчения. Несколько мгновений парень ощущал работу заклинания, после чего расслабленно улыбнулся. Оглядел его травмы в маговзоре. Да, прогресс есть, но идти он вряд ли сможет. Придется нам ему помогать. Видимо, мы задержимся тут еще на пару дней. Черт, что за постоялый двор такой? Который раз уже съехать не можем. То одно, то другое. Наверняка хозяин какое-то особое колдовство освоил, чтобы клиентов подальше не отпускать. Мысленно усмехнулся я. Интересно, что Эбби на все это скажет? Ты нашел то, зачем мы сюда ехали? — строго спросил охранника, вспомнив, с чего, собственно, все завертелось. «Да-да, нашел, тут она!» Полез он куда-то под камзол, но я его остановил. «Вот и отлично, смотри, не потеряй, как вернемся, на месте отдашь». «А теперь берем нашего эльфа и аккуратно ведем к лошадям». «Кого?» — в один голос спросили у меня оба. «Это значит лучшего лучника, что непонятно». Постарался сделать серьезный вид. «Теперь тебя так звать буду». Мы подхватили парня под руки и осторожно повели обратно. Там помог ему забраться на коня к Мольверту, и, словно тамплиеры, они отправились к нашему пристанищу. Хозяин такому пополнению, если и удивился, то виду не подал, и уж тем более не расстроился. Наша веселая компания для него постоянно растущий источник дохода. Пришлось снять для Сту отдельный номер. Селить его третьим к моим охранникам я не рискнул. Мольверт вон на него смотрит волком, да и подстреленный им Спиро вряд ли будет сильно рад знакомству. Еще чего доброго придушат ночью подушкой, а мне хороший лучник и верный человек пригодится. За годы, проведенные в разных опасных местах, я научился разбираться в людях. Думаю, мое чутье не подведет и в этом случае. Пацан мне сразу приглянулся, несмотря на его бандитское прошлое. Приказал приготовить нам купальню на пару часов, поскольку извозились мы все прилично, да и пропотел я, ползая по всяким кушерям, как марафонец к концу дистанции. Но перед этим зашел в комнату охранников и провел с ними обстоятельный урок политинформации по техникам кота Леопольда. «Ребята, давайте жить дружно!» Пояснил, что парень попал к бандитам от безысходности. «В конце концов, они сами наемники. Порой так бывает. Вчера вы бились друг против друга, а сегодня сражаетесь плечом к плечу». К счастью, хоть они и не рвались обниматься с новым членом команды, но явного желания пустить ему кровь я не увидел. Ну и славно, они-то люди Решеза. Он их привел, к нему и вернуться, а эльф уже мой. А хороший лучник 2-3 арбалетчиков стоит. Забрал у Мольверта ту самую тряпицу, из-за которой случилась вся эта суматоха. Отправился к себе, осторожно разгладил на столе и внимательно рассмотрел. «Да, так и есть. Стеганография. Вид примитивного шифрования с помощью шифровальной решетки. Даже автора вспомнил. Джероламо Кардано, век 16-й, по-моему. Выходит, в этом мире тоже до такого додумались». «Ну да, судя по здешней эпохе, это прям суперпередовая технология тайнописи. Я подобными штуками еще в школе интересовался. Мы с друзьями такие трафареты за полчаса изготовить могли, а потом шифровками учителей до белого коленя доводили. Вот только примитивное-то оно примитивное, но без трафарета хрен я его расшифрую». «Значит, завтра нужно снова все вещи этих двоих, что Эбигейл похитить пытались, до последней тряпочки перетрясти. Трафарет точно где-то там должен быть, иначе вся эта игра в шпионов не имеет смысла». «Да какие шпионы? Откуда? Скорее я поверю, что они какие-то тайные дела с лесными бандитами имели, ну или заговор какой-нибудь решили замутить, вот и секретничали». В дверь постучала очень симпатичная служанка, невысокая, стройная брюнетка в опрятном белом переднике и чепце. «Господин, купальня готова», — скромно потупила глазки. «Если что-то понадобится, я могу помочь». «Нет, ничего не нужно». Девушка грустно взглянула на меня и повернулась, чтобы уходить. «Постой, знаешь что? Мы на 2 часа сняли. «Я своих ребят через часик отправлю, чтобы не перегрелись, а ты тогда приходи. Там решим, чем ты помочь сможешь».